«Мам, мне такой ужасный сон приснился». «Какой же?» «Мне приснилось, что я монстр из Старкрафт. Представляешь, я, наверное, переиграла». Маша открыла глаза, приподнялась с колен и встретилась взглядом с седьмой. То, что она приняла за мягкие колени матери, было брюшком седьмой, та свернулась калачиком, чтобы Маше было удобнее спать. «Ты так кричала, я чувствовала твою боль. Что с тобой произошло?» «Ах ты ж!» Маша сильно зажмурила глаза. Она бы хотела, чтобы все было сном, но это реальность. «Жопа! Когда же это все закончится?» «Закончится что?» «Сестра, я беспокоюсь за тебя. Забудь. Это просто болезнь такая. Если я слишком сильно нервничаю, то у меня болит голова. Но зерги не болеют. Это дефект, полученный при рождении». «А, понимаю». Маша осмотрелась. Это было не то место, где они встретились. «Где мы?» «Я не узнаю этого места. Я погрузила тебя на волокушу. Мы передвигались, пока ты спала». «Долго я спала?» «Сутки. Я сделала тебе исцеляющую инъекцию, но она не помогла». «А что с третьей?» «Я поместила ее тело в спячку. Она будет спать, пока не исчерпает все ресурсы кокона. А сам кокон закопала под землю, так, чтобы его не нашли». «Спасибо». «Пожалуйста. Я сделала привал недалеко от гнезда, чтобы ты могла прийти в себя и распорядиться своим имуществом. Эти твои человеческие штучки», седьмая кивнула на пару винтовок, разгрузку и небольшой рюкзак с военным добром. «Я подумала, что ты не хотела бы, чтобы эти вещи пропали». Седьмая протянула жетон Кристины, призрака. «Вот, он слетел, когда ты начала корчиться в болезненном припадке. Я думаю, ты бы не хотела его потерять». Маша забрала жетон. «Спасибо, ты все правильно сделала. Он действительно уже стал мне дорог, как амулет, приносящий удачу». «Удача, всего лишь суеверие. Странно, что такое высокоорганизованное существо, как ты, верит в такие вещи». «Седьмая, ты не передумала бежать вместе со мной?» «Сестра, ты напрасно беспокоишься, план реален, но я понимаю твои чувства. Мне тоже очень страшно. Просто пойми, я должна это сделать». «Понимаю». «Седьмая, пообещай мне одну вещь». «Какую?» «Когда все закончится, я уйду, и ты не будешь мне препятствовать». Седьмая громко вздохнула и посмотрела на младшую сестру, как на неразумного ребенка, ставящего взрослым ультиматумы. «Мол, не купите мне игрушку, и я не буду обедать». «Хорошо, я обещаю не препятствовать». От автора. Глава 20 заключительная. Глава 20. В гнездо Маша возвращалась в компании седьмой и ее свиты. Было опасение, что старшие сестры сочтут Машиных химер уродами, а это означает уничтожение и переработку в биомассу. Такого Маша допустить не могла. Это для сестер переделанные зерги были уродами, а для Маши это были ветераны, боевые товарищи, которые уже проливали за нее свою и чужую кровь. И пусть они были не очень разумны и не умели говорить, но Машиного отношения они добились делами. Каждого из них она своими руками выдернула с того света и, как могла, вернула боеспособность. Также Маша оставляла с отрядом свое имущество. «Вот». Маша протянула Бонзаю жетон Кристины. «Береги его и постарайся не потерять. При следующей нашей встрече я заберу его обратно. Комрад старшая, возьмите хотя бы дружка». «Нет, в случае неприятностей он только умрет красиво». «Вы ожидаете неприятностей?» «Не то чтобы неприятностей. Неспокойно мне, друг Бонзай. Вроде и в гнездо возвращаюсь, а такое ощущение, будто ультралиску на съедение иду. Может, нам пойти с вами?» «Бонзай, миленький, в этой шахматной партии я, пешка. Пообещай мне кое-что. Если почувствуешь, что сеть контроля рухнула, то возьми под свою опеку дружка, Фрэнка и же покрыла. Возвращайтесь к заразителям, где безопасное место и где лежит сигнальная ракетница, ты знаешь. Скажи Бигжуку, что наши договоренности расторгнуты и попроси его проводить моих девочек на волю. Падение сети контроля означает только одно. Я знаю, и не думай, помирать там я не собираюсь. У кошек моей породы 20 жизней в запасе, но всякое может произойти, я не могу пустить дела на самотек. Кто-то должен позаботиться о тебе, Япошке, Кристине и Саше. Я и так уже слишком много потеряла, не хочу, чтобы еще кто-то умер. Комрад старшая, я горжусь тем, что служил под вашим командованием. Бонзай примотал жетон Кристины на лапку и завязал узелком. Гордый и немногословный, совсем не похож на болтуна Япошку, который бы сейчас в очередной раз прочитал Оду. Бонзай забрался на присевшего Фрэнка и развернул стаю в обратную сторону. Он отойдет от гнезда на безопасное расстояние, туда, где не ходит патрули, и будет ждать. Путь же Маши лежал в гнездо, в ее утробе уже созрело яйцо, своим появлением несущее большие изменения в стае, и оно ждало своего часа, того момента, когда Эзра выйдет из своего убежища на церемонию появления новых сестер. Именно там все должно решиться. Сразу по возвращению в гнездо вторая учинила Маше допрос с пристрастием и хорошо, что не с пытками. Маша рассказала только половину правды, и со стороны ее рассказ выглядел примерно следующим образом. Шли, шли, шли, по пути нас начали атаковать, когда пришли, там уже все были мертвы, конец. А то, что свиты нет, так повыбивали же, боев много было, и вообще, холодно и голодно, поэтому последнего зерглинга Маша скушала. Какой позор! Вторая, выслушав все это вранье уже в третий раз и стараясь подловить Машу на несостыковках, устало потерла морду лапами. Никакой пользы от тебя, восьмая, одна только головная боль. Ну так в чем проблема? Спросила Маша, не особо уделяя внимания старшей сестре и играясь с одним из ее трофеев, щелкая его пастью. Сошлите меня опять куда-нибудь в жопу мира, границы охранять. Вон, восточные рубежи опять оголены. Третья то тю, тю, обязательно, но только после ритуала. Ты, конечно, та еще заноза, но родственников не выбирают. Вторая отобрала у Маши игрушку и повесила обратно на стену. Смерть третьей – это сильный удар для нашей стаи. После ритуала тебе будет дозволено совершить мутацию, а потом видно будет. Возможно, тебе доверят опеку над новой сестрой, а может отправят в поход за новыми яйцами. У нашей стаи слишком большие потери, а Эзра желает расширить наши владения. В гнезде о заговоре они не решались говорить даже наедине. Мало ли, тут слишком много лишних ушей и глаз. Про себя Маша отметила, что второй пришлось дать еще меньше информации, чем седьмой. До конца она никому не доверяла, и, наверное, хорошо, что Банзея и Япошки рядом нет. А то, если бы она о них узнала, то обязательно докопалась. О том, что третья жива, они с седьмой решили второй не рассказывать, а то к спящей уже не сестре, поспешил бы отряд карателей. Третья проспит месяцы, если не годы, к тому моменту ее раны исцелятся, а ресурсы кокона истощатся. Маша сама уже не понимала, почему прикладывает к спасению жизни третьей такие усилия, уговаривает, врет, умалчивает. Наверное, просто чувствовала, что третья уже не враг и никому ничего не сделает, о ней надо забыть, пусть живет. В любом случае, следующим днем для Маши все должно поменяться, что добавляло нервозности. Маша посетила личный прудик новых сестер. До вылупления матерей стаи положено держать отдельно от основного пруда рождения. На это была причина, важно не спутать эти яйца с другими и не проморгать появление новых сестер, а то получится как с цыплятами, кого первым увидит, тот и мамка. Яйца были большие, а за полупрозрачной скорлупой просматривались контуры заключенных внутри существ. Надо признать, что это были хищные контуры, когти, мышцы, жвала, все уже почти созрело. Матери стаи ворочались и жались в своих яйцах, им уже было тесно и неуютно. Их редкие движения вызывали желание вскрыть яйцо и помочь существу выбраться на свободы. Но этого делать было нельзя, вылупление – важный этап, мать стаи должна была сделать это самостоятельно. «Красивые, правда?» – спросила тихо приковылявшая четвертая. «Да, наверное». Лично у Маши никакого умиления существа в яйцах не вызывали. «Знаешь, восьмая, твое яйцо было не таким, ты была значительно меньше. Я даже сомневалась, что ты сможешь проклюнуться. А если бы не проклюнулась, что тогда? Тогда бы ты умерла и мы бы тебя съели». Как само собой разумеющееся сказала четвертая, это обнадеживает. Маша изобразила сарказм, но, естественно, четвертая ничего не поняла. «Стае не нужны нежизнеспособные особи, но я рада, что ошиблась, ты стала сильной». «Четвертая, а ты давно живешь?» «Давно, не скажу, что с самого начала, но давно, и много уже матерей стаи погибло, я не считала». «Тебе уже меняли имя?» «Нет, я всегда была четвертой, кто еще в стае ни разу не менял имя?» «Вторая, но когда я появилась, она уже была». «После рождения новых сестер ты станешь третьей?» «Я?» «Нет, третья – это всегда могучий воин. Может быть, новой третьей станет кто-нибудь из свеженьких матерей стай. А почему не седьмая или я? Это же должно происходить по старшинству. Я старше новеньких, значит, я должна быть над ними. Кто тебе сказал?» «Ну, это логично. Как скажет Эзра, так и будет. Ты неплохо проявила себя на последних заданиях, сестра. но это не дает тебе каких-то особенных привилегий. Скорее всего, новенькие станут третьей и пятой, седьмая станет шестой, а ты – седьмой, но опять же, это не точно, так что не спеши расстраиваться. Мне плевать, отмахнулась Маша и побрела в свою собственную пещеру. Ее здесь не было какой-то месяц, а как будто 100 лет. По-настоящему это место не стало ей домом, и она не будет расстраиваться, если все здесь рухнет. Спокойнее всего ей было в гостях у заразителей, или во время похода, когда ее охраняли личные зерглинги. «Может быть, у меня этот, как ее, травма посттравматическая», — подумала Маша, вытягиваясь на упругом крипе. «А что, я последние недели только и делала, что рвала кого-нибудь в клочья. Вот крыша немного и потекла». Поворочившись, она приказала крипу стать каменно-жестким. Как ни странно, это немного помогло, но Маше все равно чего-то не хватало, чтобы уснуть. Седьмая занималась привычным ей делом, присматривала за яйцами. Обычно она делала это в большом пруде рождений, но сегодня такой особенный день. Поэтому основное ее внимание уделялось двум новым сестрам. До появления новенькой оставалось меньше часа, вторая должна была появиться с промежутком минут в 10. Все же первоклассные на этот раз им достались яйца, одна из новых сестер будет настолько сильной, что сможет самостоятельно стоять на ногах сразу после вылупления. Наверное, это будет новый воитель стаи, которая заменит третью. Стае важно иметь воительницу, она всегда на острие удара, предыдущая третья была сильна, но глупа и упряма, никогда не отступала, что ее и погубило. Точнее, погубила бы, если не восьмая. Младшая сестра опять удивила, почему она не убила третью. Они хоть и находились в одной стае, но не ладили. Седьмая чувствовала ненависть восьмой к третьей, но у младшей сестры не было возможности воплотить свою месть в реальность, а когда появился шанс, и восьмая могла, нет, обязана была убить выпавшую из сети контроля сестру, ставшую изгоем. Восьмая просто пощадила ее, отказалась от своей ненависти, от возможности стать сильнее, ассимилировав тело третьей, она поместила ее, беспомощную, в кокон, а ведь это ее, можно сказать, законный трофей. Еще можно как-то объяснить ее первоначальное поведение. Восьмая просто проморгала изменения в третьей и не почувствовала, что та ей больше не сестра, но дальнейшее ее поведение необъяснимо. Она ее защищала, стала спорить и перечить. Неслыханная дерзость, чтобы младшие перечили старшим. А еще эти ее болевые припадки. Все же восьмая очень дефектная сестра, ее поведение не подается никаким прогнозам, а поступки необъяснимы. Но надо признать, что при этом она хитра, умна и изворотлива. То, какую стратегию она применила для выявления засад при сопровождении каравана, произвело на седьмую сильное впечатление. Восьмая – это отличное приобретение для стаи, когда они избавятся от Азры, и младшую сестру ничто не будет сдерживать, она сможет совершить очередные мутации и станет второй по силе в их новой семье. И плевать на угрозы Абатура, он всего лишь генер, они смогут отбиться от его наемников. Сколько бы он их ни посылал, армию все равно не соберет. Сестры ее защитят, потому что они семья. Вот только беда, восьмая хочет уйти, еще одно необъяснимое желание младшей сестры. Добровольно выйти из стаи и стать изгоем, немыслимо. Надо будет подумать, как ей помешать. Да, она дала обещание, но есть много разных способов на нее повлиять. После болевого приступа седьмая почувствовала, как сестра стала значительно слабее. Может быть, ее силы восстановятся, а может быть, она останется такой навсегда. Это не важно, главное, что теперь ее разум снова открыт и на него можно повлиять псионикой. Например, внушить чувство привязанности и ответственности к новым сестрам или усилить страх одиночества вне стаи. Да, она сама тогда не захочет покидать их семью и все будет хорошо, нужно только избавиться от Азры и взять власть. Сегодня она отомстит этой псевдокоролеве и за свою наставницу, чей номер теперь носит, из-за тех сестер, что были до нее. Сестра внутри яйца резко шевельнулась и привлекла внимание седьмой. Та прикоснулась к нему, физический контакт облегчал применение эмпатии. Седьмая почувствовала, как активность разума в яйце скачкообразно возрастает. Она даже увидела, как новая сестра моргнула глазом. «Твой разум готов пробудиться», — сказала седьмая. С этого момента счет шел на минуты. Новая сестра появится на свет в течение 15 минут. Не теряя времени, седьмая телепатией отправила сообщение. «Сестры, возрадуйтесь, наша новая сестра готова появиться на свет. Встречайте новую сестру». Приняв сообщение, Матери стаи стали собираться на этот клич. Первой явилась четвертая, она была здесь недалеко, а в последнее время, за счет нескольких трутней, ей стало значительно легче передвигаться. По совету восьмой, четвертая прилепила к своей массивной туше, больше похожей не на тело матери стаи, а на гигантскую гусеницу, около шести трутней, те раздулись газом и потянули тело четвертой вверх, снижая нагрузку на ноги. Передвигаться стало легче, но четвертая стала еще массивнее. Следующими прибыли Азра и выполняющая роль почетного эскорта вторая. Азра была громадна, величественна и не опускалась до того, чтобы задерживать взгляд на своих подчиненных и уж тем более с ними говорить. Всем своим видом она указывала на то, что ее оторвали от важных дел и она спешит к ним вернуться. «Сестры, мне кажется, или кого-то не хватает?» – пробухтила четвертая. «Это ведь риторический вопрос». «Да», – закатила глаза вторая. «Ну и где наша ходячая катастрофа? А может, ну ее, пускай где-нибудь шатается, если ей так хочется?» – отмахнулась четвертая. «Приказ королевы Азры», — сказала вторая и подняла палец вверх. «Все находящиеся в гнезде матери стаи обязаны присутствовать на церемонии принятия новых сестер. Но почему ее нет?» — развела руками четвертая. «Может быть, дать ей псионный удар по мозгам для ускорения?» Все вопросительно посмотрели на Азру. Та устало вздохнула, закрыла глаза и погрузилась в себя. «Не получится. Она сейчас спит. Надо, чтобы кто-то пошел и разбудил ее». Спустя минуту сказала Азра. Три одновременных фейспалма служили ей ответом. «Я схожу за ней», — сказала седьмая, не дожидаясь чьего-либо приказа и разрешения. По пути в личные покои восьмой, седьмая ругала свою младшую сестру за некомпетентность, на чем свет стоит. Проспать начало церемонии. Да что она о себе возомнила. На кону стоит моя жизнь и будущее стаи, а она завалилась дрыхнуть. «Ну, восьмая, ты доигралась? Ой, что я потом с тобой сделаю? И сколько вообще ей надо сна? Она же только вчера спала после припадка». Прибыв на место, седьмая увидела весьма нестандартную картину для опочивальни матери стаи. Восьмая спала в обнимку с каким-то несуразным образом существа, вылепленным из скрипа. У образа была большая голова, маленькие круглые черные глазки, круглые ушки и полностью нефункциональные беспалые руки и ноги без костей. На белом брюхе была надпись на одном из людских языков «Мой любимый мишка». Седьмая порадовалась, что существо было всего лишь криповой куклой, хоть и искусно слепленной, но если бы это было живым, то седьмая убила бы этого несчастного урода чисто из жалости. Седьмая присела рядом с младшей сестрой и потрясла ее за плечо. «Эй, восьмая, проснись, нам пора. Мамуль, ну еще пять минуточек». Сонно просыпала восьмая. «Проснись, говорю, нам пора на церемонию. Первый урок физра», — ответила восьмая и, обнимая куклу, перевернулась на другой бок. Седьмая начала злиться, у нее кончалось терпение, хотелось хорошенько пнуть восьмую, чтобы она вспомнила, как надо себя вести со старшими сестрами. Но она поступила хитрее. Жвалом она проткнула куклу и стала накачивать ее биомассой. Сначала куклу раздуло, потом она громко лопнула, забрызгивая все вокруг биомассой и слизью. Восьмая приподнялась на руках, ошалела, осматривая все вокруг. Наконец ее глаза сфокусировались на седьмой. «Мамочка, почему вы всегда снитесь мне в таком экзотическом виде? Пойдем». Седьмая схватила восьмую за руку и потащила за собой. «Чего сделать должна, помнишь?» «Помню. Поступить в институт, получить образование, сделать карьеру, нарожать детей». Восьмая усердно напрягала извилины и считала на пальцах. «Опять бредит», — сделала вывод седьмая. Все же резкий выход из сна плохо сказывается на и так дефектном мозгу. Когда седьмой надоело слушать всю эту чушь, она дала восьмой подзатыльник по костяной короне. Хлопок был не столько болезненный, сколько обидный. «Ты должна снести яйцо по команде. Я тебе что, курочка реба дрессированная?» Седьмая подняла руку для нового подзатыльника. «Да помню я все, помню. Уже и пошутить нельзя». Седьмая только закатила глаза. «Ну как можно быть несерьезной в такой момент?» Они вернулись к яйцам. Новенькая уже начала ломать свою скорлупу, амниотическая жидкость уже просачивалась сквозь трещины. Это было плохо. Псионный сигнал, исходящий от восьмой и который седьмая собиралась усилить, может навредить только что появившейся матери стаи. Они должны были успеть до того, как она вылупится, но за восьмой не успели. Новой сестрой придется пожертвовать. Решила седьмая и обратилась к восьмой. «Давай, сейчас, блин, как же стыдно. Столько народу вокруг», — пожаловалась Маша, больше она ничего не сказала. Но седьмая почувствовала, что в ее младшей сестре пошли нужные процессы и скоро все накроет сигнал. Надо приготовиться, седьмая должна подхватить и усилить ее, чтобы забить всю связь Азры со стаей, тогда она не сможет позвать на помощь. Сейчас седьмая была единственной, кто мог игнорировать влияние восьмой. Еще в улье Урума Абатур изучил это явление и выяснил, что псионные сигналы, которые испускает восьмая, воздействуют на область мозга, отвечающую за удовольствие. Вопрос защиты Абатур решил радикально, он попросту удалил у седьмой эту область и установил на том месте псионный ретранслятор на основе биотехнологий зергов. Теперь седьмая не могла испытывать удовольствие, но зато была полностью защищена от воздействия восьмой, потому что ни на что было воздействовать. Когда они пришли, на них никто не обратил внимания, но когда восьмая начала откладывать яйцо, все обернулись. Они ощутили, что то идет не так, по сети контроля кто-то транслирует странные сигналы. Опасность это или нет, пока было непонятно, но это было необычно, они такого никогда не испытывали. А потом у восьмой начались судороги с приступами удовольствия и матерям стаи стало не до того. Сейчас вся стая корчилась от накатившего экстаза, сеть контроля трещала и рвалась в лоскуты. Зерглинги выпадали из нее целыми отрядами, многие особи выходили из строя, большая часть стаи просто валялась в эйфории и пускала слюну. Сигнал был и настолько сильный, что даже Фиор проснулся и не понимал, где он сейчас находится, что ему делать, и надо ли вообще что-то делать. Седьмая дождалась, пока влияние восьмой выйдет на максимум, полюбовалась, как корежит ее сестер. Хуже всего было четвертой, ее объемное брюшко постоянно сокращалось и исторгало из себя незрелые яйца, биомассу и слизь. Вторая будто сражалась с невидимым врагом, пытающимся ее загрызть, она дергалась, изгибалась, ревела и постоянно совершала какие-то резкие движения. Сама же Эзра реагировала на все более спокойно, чем сестры, закатив глаза и вздрагивая каждые 2-3 секунды, будто видит во сне кошмар. «Потерпите, недолго осталось», — сказала она, глядя на страдающих матерей стаи, и переключила свое внимание на Эзру. «Это тебе за мою наставницу». В короне седьмой открылись отверстия для метания и оттуда вылетели взрывные дротики. Первые выстрелы не нанесли критического урона могучему телу Эзры, но это было не главное. Эзра не могла нанести удар через псионную сеть, не могла самостоятельно вступить в бой. Сейчас она была беспомощна, словно паралитик, и седьмая пользовалась этим моментом, обстреливая ее взрывными дротиками. За сестер она стреляла, пока боекомплект не иссяк, а тело Эзры не оказалось размазанным по полу и стенам. Все было кончено. Седьмая осмотрелась. Восьмая уже не испускала сводящий с ума сигнал, а тихо спала, сунув большой палец в пасть. Новенькая вылупившаяся валялась на бережку, беспечно раскинув конечности и не подавая признаков жизни. Четвертая шумно дышала, стонала и пыталась перевернуться обратно на ноги, что у нее не очень получалось, потому что также словившие сигнал трутни были в неадекватном состоянии. А вот вторая держалась и даже попыталась подняться на дрожащих ногах. Седьмая подошла ко второй и помогла подняться ей на ноги. «Успех, сестра, мы свободны». «Я, да, а ты», вторая выпустила когти и нанесла точный удар в живот седьмой. «Станешь едой». Удар второй был непрост. Многие зерги переживут проникающие ранения в брюшную полость. У матерей стаи так вообще нет критически жизненно важных органов в их человекообразном торсе, все их органы продублированы в брюшке. Но вторая нанесла удар потому, что продублировать нельзя, с хирургической точностью она перерубила позвоночный столб. В один миг седьмая лишилась контроля над половиной своего тела и стала заваливаться на пол. Вторая стала заваливаться вместе с ней, нельзя вынимать коготь из седьмой. Иначе нервная ткань в позвоночнике быстро регенерирует и седьмая снова будет способна сопротивляться. Седьмая не сдавалась, попыталась выстрелить дротиками, но вторая просто уперлась второй рукой ей в подбородок и задрала голову в сторону. «Почему?» – спросила седьмая, понимая, что это конец и бороться бесполезно. «Вторая сильнее и быстрее». «Так и не поняла», – прошипела вторая. «Азра, это я, а ты уничтожила мимика». Она всегда была мимиком, его четвертая сотворила, чтобы такие дурочки, как ты, думали, что у них есть надежда и стимул развиваться. Седьмая ничего не ответила, а просто закрыла глаза. «Прощай, сестра, пора умирать». Одним ударом Эзра срубила голову седьмой. Восстание седьмой, которое Эзра разыграла шаг за шагом, было подавлено. Теперь ее мозг и тело послужат великой цели, сделав Эзру еще сильнее. И это хорошо, В последние дни провалов было слишком много. Сначала 5-й с 6-й трагически погибли, так и не дозрев до того состояния, в котором их можно было бы потребить. Потом в бою умерла 3-я, раздавленная ультралиском. Это подтвердили матери из побочной стаи, что тайно подчинялись Азре. Так она жила, так она развивалась, так медленно приближалась к своей заветной цели – стать правительницей зергов, чарой королевой Роя. Одной рукой она натравливала матерей стай друг на друга, а другой рукой пожинала урожай. Самолично растить себе бунтовщиков оказалось гораздо безопаснее, чем воевать с другими стаями. Очень важно поддерживать в мятежных матерях стай надежду, только тогда они способны обойти запреты, проявляют хитрость и изворотливость в своем развитии. Риск, конечно, но иначе матери стай бесполезны, никто не будет развиваться, зная, что в дальнейшем ему уготовано место жертвы. А мятеж — это другое. Правда, на этот раз 7-ю пришлось слишком долго раскачивать. Действуют они всегда одинаково. Убить Азру, возглавить стаю вместо нее, взять главенство над сестрами. Молодые зерги всегда действуют одинаково, даже скучно. И если в начале намерения у них другие, то в процессе их можно скорректировать псионикой. Правда, на этот раз подход 7-й был весьма нестандартен. Она ожидала всякого, но не такого. Сейчас вся стая пребывала в хаосе, надо было как можно скорее восстановить сеть контроля, пока не поздно. «Моя королева, что это было?» — спросила 4-я, перевернувшись на ту сторону, где у нее ноги. «Какое-то необычное псионное воздействие, я не поняла. Я чувствую себя очень странно. Я тоже. Вероятно, это из-за 8-й». 7-я рассказывала, что у нее есть какая-то способность, вероятно, это она и была. «Мы ее убьем?» Азра подошла к 8-й и присела рядом. Та еще спала, но скоро должна была проснуться. Чтобы младшая сестра не пришла в себя, Азра задрала несколько чешуек на броне и сделала укол снотворного, потом прикоснулась к ее голове. Посредственно. Слабый псионный потенциал. Принципиальных улучшений она не принесет, убивать ее сейчас нет смысла. Но она учувствовала в заговоре, когда она придет в себя, то будет задавать вопросы. Вот и займись ей. Расскажи, как все было, естественно, о мимике умолчи, постарайся втереться ей в доверие. Скажи, будто Азра простила ее, и если будет утверждать, что 7-я использовала ее в темную, сделай вид, что поверила. Тебе это будет легче сделать, чем мне, после случившегося она будет подозревать 2-ю. А если, сама разберешься. Все, мне некогда, дорога каждая минута. Фиор приходит в себя и пытается взять контроль над стаей. А яйцо, еще одна мать стаи скоро начнет вылупляться. Моя королева, вы должны осуществить привязку. Я тебя что, учить должна? Избавься от яйца, она не успела. Придя в себя, Маша сразу поняла, что все пошло не по плану. Начать с того, что очнулась она в криповой чаше, надежно удерживающей все ее конечности окостеневшим крипом. Та-ака. Маша активировала интерфейс. Эффект семейных усозры все еще был активен, и даже наложение эффекта возросло до 1000 очков псионного потенциала, тогда как машин потенциал просел до 470. Такое ей уже не снять. Еще и резервуары показали свое полное опустошение. Дело, что называется, труба. Очнулась. По голосу Маша узнала 4-ю. Очнулась. Я так понимаю, мятеж 7-й провалился, а как, даже отпираться не будешь, а есть смысл, все равно я знаю, что ты знаешь, что я знаю, к чему тогда весь этот цирк, тоже верно, что с 7-й, она еще жива, нет, своей жизнью она усилила Азру, жалко ее, хорошая была тетка, добрая, говорила я ей, что бежать надо, пока можно было, лучше о себе подумай, кстати, насчет этого, почему я до сих пор жива? Почему вы не казнили меня вместе с 7-й? Твое участие было косвенным, ты не пыталась убить королеву Азру, но все равно оказала содействие мятежнице. Поэтому наша королева решила сжалиться и предоставить тебе выбор. Ха, смешно. Какой может быть выбор у котлеты, съедят ее с кетчупом или с майонезом? Не зли меня, 8-я. Ты можешь умереть быстро и без мучений, а можешь медленно растворяться в желудочной кислоте. Подумай хорошенько, прежде чем дерзить. Сейчас ты в чаше, я специально ее приготовила для тебя. В душе Маша поморщилась. В описании навыка личинка бессмертия говорилось, что она может воскресать из собственного трупа. Но если растворить его до состояния аминокислот, то из такого сложно будет воскреснуть. Да, я само внимание. Твой псионный потенциал слишком слабый, поэтому пока Азра не заинтересована в твоей смерти. А сейчас у нас не хватает рук и есть новая несмышленая сестра. Нам нужно, чтобы ее кто-нибудь обучил и помог стать сильнее. Нового поросенка на забой готовите, а ты не боишься, что тебя тоже так когда-нибудь схарчат? Не боюсь, я ее прямой потомок. Да и чтобы перенять мои уникальные особенности, королеве придется значительно увеличиться в размерах. Понятно, у вас, похоже, все продумано и поставлено на конвейер. А если я расскажу новенькой, как тут дела делаются? У тебя есть на это право, сказать по правде, мы ждем, что ты так и сделаешь. Ты даже можешь сама попробовать убить Азру. Естественно, прежде чем выпустить тебя отсюда, мы в тебе кое-что изменим. Этот твой псионный сигнал, сводящий всех с ума, ты можешь его повторить? Могу. А надо? Четвертая замялась. С одной стороны, у нее четкие инструкции от Азры, а с другой, ей хотелось повторить испытанные ощущения. Когда молчание стало затягиваться слишком долго, четвертая решила продолжить так, будто задержки не было. Слишком опасно оставлять у тебя такое оружие. Если ты согласишься сотрудничать, то мы удалим его у тебя. А что, вторая опять быть подстрекателем к бунту отказалась? Откуда ты знаешь? Догадалась, умная. Но тебе сейчас это не поможет. Я, наверное, пас. Смерть, конечно, вещь неприятная, особенно в кислоте, но как-нибудь перетерплю. Храбрые слова, но не спеши сразу отказываться. Я оставлю тебя и дам время подумать. Когда я вернусь, я ожидаю услышать разумный ответ. Четвертая уползла или ушла, Маша не знала, за время разговора она вообще ее не видела, только слышала ее голос. Маша чувствовала себя сейчас такой дурой, всю дорогу навык интуиции даже не шептал, а орал об опасности. Почему только она дала седьмой себя уговорить? Надо было двинуть ей по голове чем-нибудь тяжелым и тащить ее подальше от гнезда, пока еще можно было это сделать, и седьмая была бы жива. Она была могучим псиоником, да и Маша тогда вполне могла перетерпеть пресс и выйти из сети контроля. А сейчас все, по глупости и болтливости она профукала 100 очков потенциала, да и силы Азры возросли на порядок. Уж не от того ли, что седьмую ассимилировала? Тогда как-то слишком мало получается, всего 400 очков с седьмой, которая без труда чужие мысли слушала. Маловато будет. Может, я чего-то не понимаю, псионный потенциал седьмой был никак не меньше, чем у Азры, а то и превосходил ее. Может, существует какой-то штраф за поедание членов своей стаи? Маша задумалась, времени подумать теперь у нее все равно предостаточно. И что-то такое она вспомнила из рассказов седьмой, про эксперимент Азры, когда она пыталась вывести прямого потомка. Кстати, становится понятно ее упорство, если у нее один раз это получилось с четвертой, то могло получиться и еще, но она стала тупеть. А может быть, она не тупела, а снизился ее псионный потенциал, поэтому она прервала попытки, точнее, перепоручила их четвертой. И в свете этих выводов становятся логичными такие действия Азры. Абсолютно верный слуга абсолютно верного слуги. Ух, таким-то можно доверять. Интересно, а отупение от поедания членов своей стаи – это естественный процесс или механизм сохранения популяции, заложенный самой Керриган? Продолжала размышлять Маша. А что, это вполне логично. Матери стаи рано или поздно должны были смекнуть, что пожирая себе подобных, можно неплохо так прокачаться. И чтобы уберечь популяцию зергов от самоуничтожения, Керриган встроила в них такой механизм самосохранения. Ешь членов своей стаи, получи дебаф. Но, видимо, Азра не такая, она либо игнорирует дебаф, либо получаемые плюшки перевешивают оплеухи за каннибализм. Действительно, почему бы Азре не иметь уникальный навык каннибала, который она держит в тайне? Он мог открыться у нее, когда она пыталась заиметь второго прямого потомка. Да и Керриган могла сделать исключение из правил. Даже в ее отсутствии Рою понадобится лидер. Но множество матерей стаи с навыком каннибала – это застой, стагнация и смерть Рою. А вот если такая способность будет у единицы из миллиона, то в этом появляется смысл. Если учесть численность зергов на Чаре и в галактике вообще, то таких, как Азра, должны быть тысячи. Этакий ускоренный механизм самовосстановления в теле Роя. В животе заурчало, она лежала здесь прикованная уже несколько часов, а ее палач все никак не приходил. Когда Маша передумала обо всем, кроме того, над чем ей посоветовала подумать четвертая, стало скучно. Насчет предложения Азра она даже не думала, так как была сыта жизнью зерга по горло и была не против умереть. А что, так она не нарушит договора, заключенного с Эдемом, Это же не суицид. Отрешаться разумом от боли ее научил Мефисто. Самый необходимый навык для профессиональных попаданцев, которым иногда по 10 раз в году приходится умирать насильственной смертью. Вот только жалко своих мальчиков и девочек, без общего командования им будет тяжело. Ну да ничего, как-нибудь выплывут, но зато она отправится домой, в небесную канцелярию родного мира. Может быть даже, если она хорошо попросит, Габриэль организует ей экскурсию на землю. Увидит, наконец, как там устроился брат и на кого похожа подрастающая младшая сестренка. А вот Иван. Его навещать она бы сейчас вряд ли стала. Скорее всего, ее парень уже нашел себе другую, так что с глаз долой и с сердца вон. Зачесалась морда лица. Маша подергала руками, безуспешно, Крип держал ее надежно, и на попытки его разжижить не поддавался. Костяной Крип, это уже мертвая органика, никакому псионному влиянию она не поддается. Чтобы отвлечь себя от внешних раздражителей, Маша залезла в интерфейс. Все ее рядовые зерги были слишком далеко, чтобы отдавать им приказы. Но зато она могла послать сообщение своим офицерам. Этого делать она, конечно, не будет. Все равно ребята ничего сделать не смогут, так что лучше пусть сидят на месте. Перелистнула на вкладку крафта. Тут также она ничего не могла сделать. Для сотворения существа или мимика, хотя бы самого простого, нужна биомасса, а ее резервуары пусты. На вкладке с сообщениями, также было пусто, было несколько сообщений о нарушении договора, о предупреждении и о штрафе. От нечего делать Маша полистала чат переписки с администратором. Оказывается, по пьяни она с ним очень активно переписывалась. Это, похоже, сработал инстинкт русского человека, наклюкаться и начать искать приключения. Кто бывшим пишет, кто родственникам и друзьям высказывает в СМС все, что о них думает, а Маша, оказывается, все это время докапывалась до администратора. Ох и надменный он был мужик. Маше почему-то казалось, что это был именно мужчина, хотя по ту сторону монитора могла быть и вредная женщина пенсионного возраста, которая выдает себя за мужчину. Но только мужчина может так заковыристо посылать в сообщениях. И, судя по всему, с очень плохим характером. Нет бы посочувствовать и выслушать даму в положении. Много ли девушке надо, только выплакаться и чтобы ей посочувствовали. Не своим же подчиненным зергам ей плакаться, это же будет совсем потеря лица и уважения. Большинство ответов администратора были либо надменно, высокомерными, либо надменно, брезгливыми. Пару раз даже алкоголичкой и наркоманкой обозвал. Странно, что не проституткой, а была не была. Что я теряю? Зайдя в чат, Маша мысленно набрала текст. Уважаемый администратор, находясь в трезвом рассудке и здравом состоянии ума, хочу вам достоверно заявить, что вы мудак. Администратор откликнулся незамедлительно, как будто ждал. Точно в здравом рассудке? У меня почему-то есть уверенность, что вы, Орлова, опять пьяные или под наркотическим воздействием. И лучше вам таковой быть. Это уберегло бы вас от очередного штрафа. А мне плевать, я собираюсь тикать из этого мира естественным способом. А как, это сложно выполнимая задача. Уж не на личинку бессмертия ты намекаешь? Скажи, а банные процедуры в кислотной ванне этому не помешают? Заминка. Вам запрещено заниматься суицидом. Знаешь, я вообще-то готовилась поступать на юриста, и убийство не является суицидом. Минуточку, дайте-ка я изучу вашу ситуацию. Снова пауза на несколько минут. Насколько я понял, вы в сложной ситуации, вам угрожают расправой в случае отказа сотрудничать с вашей стороны. Быстро вы справки наводите. Да, это так. Соглашайтесь на сотрудничество. Не, а я лучше сыграю в ящик, чем буду шестеркой у Азра и ее подпевалой четвертой. Я требую, чтобы вы пошли на сотрудничество со Зрой, иначе я доложу в вышестоящие инстанции. Слушай, админ, что ты такой говнистый? Тебе, наверное, при жизни девушки не давали, вот у тебя характер и испортился. Докладывай ты кому хочешь, ты не имеешь права от меня что-либо требовать или указывать. Свободу выбора мне гарантировал Эдем. Снова заминка, но Маша спинным мозгом чувствовала, как админ скрипит зубами. Мы тут проконсультировались с юристом, да, правда на вашей стороне, вам гарантировали свободу выбора. Ваша смерть не будет являться суицидом в случае несопротивления вашему убийству в безвыходной ситуации. Маша, администратор, 1-0, соси лузер. Но, будет являться нарушением договора в случае отказа от предоставления безвозмездной помощи. Чего? Какой помощи? А такой, Маша очко вазелином, если есть. Сейчас мы тебя такой рояль в кустах закатим, что он у тебя в горле комом встанет. 10 часов спустя. Шаланды, полные фекалий, с Одессы Костя увозил, и нос все быстро затыкали. Когда в пивную он входил, ему приказчик раз заметил: «Помойся и приди потом». Но Константин ему ответил, что дело, видите ли, в том, Косте платит деньги вся Одесса, чтоб не задохнуться, и тогда, в них купаться можно с интересом, деньги ведь не пахнут никогда. Четвертая была удивлена, когда услышала из пещеры, где была заточена восьмая, не жалобный скулеж, а жизнерадостное пение. Что бы там ни говорил Эзра, а удержать в узде стаю, силами всего лишь двух матерей стай, да еще с болтающейся без дела необученной новенькой, было нелегко. Они сейчас очень сильно нуждались в дополнительных руках. Восстание седьмой произошло не вовремя и не так, как обычно. Азра пыталась, как могла, отсрочить эти события. Хорошо, если бы она подготовила себе достойную замену, а не то, какой стала восьмая. В стае сейчас царила натуральная анархия. Азра носилась по своим землям и уничтожала всех непокорных. Число потерь уже перевалило за 500 особей. Все патрули, все верные особи были стянуты обратно в гнездо. Самая кровопролитная драка случилась тогда, когда едва пробудившийся Фиор взял под контроль 200 особей и еще ничего не соображая, на одних только инстинктах, приказал им себя охранять. Азра с трудом прорвалась через такое оцепление и смогла опять усыпить Фиора. Если бы он пробудился полностью, то Азра потеряла контроль над половиной стаи, а это больше 1000 особей. Только благодаря взятым взаймы у надзирателя псионным силам Азра могла контролировать большое число зергов и позволять себе такие вещи, как контролируемые бунты матерей стай. В свете всех потребностей стаи, четвертая не спешила решать судьбу восьмой. Пусть лучше посидит, подумает, а пустой желудок подтолкнет ее мысли в нужном направлении. Пытка голодом очень болезненна для зергов с их обменом веществ, а восьмая голодает уже больше 10 часов. Это сделает ее более сговорчивой. Должна же быть хотя бы капля ее лояльности, хотя бы из-за желания улучшить свое положение, потому что можно сделать из раба хорошего солдата, но сделать из раба хорошего офицера невозможно. В последнем случае она обязательно начнет вредить, незамедлительно и не задумываясь. Восьмая была в удручающем состоянии. Она была свободна, но исхудала настолько, что не могла подняться. Ее конечности больше не сдерживали оковы. Одной руки у нее не было, а вторую она положила себе на живот. От того, что тело сильно усохло, ее красивая белая чешуя выпала и валялась грудами мусора вокруг. Ее бледная кожа обнажилась и приобрела болезненно-серый цвет. Вид восьмой вызывал у четвертой недоумение. Она не должна была так сильно исхудать. Это же дистрофия последней стадии. «Привет!» Восьмая жизнерадостно помахала единственной рукой. «Где твоя вторая рука? Я ее съела с голодухи. Неужели непонятно? Видимо, это не сильно тебе помогло. Ты подумала над своей судьбой? Угу! Я не изменила своего решения. Но можно последнее желание обреченной? С чего бы мне что-то для тебя делать? Я не прошу многого, просто выслушай меня. Говори!» План по уничтожению Азры мы с седьмой придумали, находясь в улье Урума при полном его благословении. Он заинтересован в этом заговоре, так как желает вытащить из плена своего родственника по виду, личную игрушку Эзры, надзирателя Фиора. Генеры улья внесли в наши тела модификации. Они были слишком объемные, поэтому мы разделили их надвое. Я должна была испускать сигнал, влияющий на центр удовольствия в мозгу зергов, а седьмая – транслировать и усиливать его. Я со своей задачей прекрасно справилась. А что пошло не так у седьмой и почему мятеж провалился, сейчас не так важно. Продолжай. Рассказ восьмой заинтересовал четвертую. Об участии Урума в заговоре никто не знал, и это могло быть важно. Растворяться в кислоте – слишком мучительная смерть. Я прошу о милосердии, подари мне безболезненную смерть, а потом делай с тушкой что хочешь. А эти улучшения, они не генетические? Нет. Дополнительные органы в наших телах, имплантированные в мозг. Четвертая задумалась. То, что в восьмой есть имплантированные органы, решало ее участь. Растворив тело в кислоте и поглотив этот питательный субстрат, четвертая, возможно, получит часть врожденных способностей восьмой, но не имплант. У него свои гены, которые кислота просто уничтожит и перемешает с генами восьмой. А ей хотелось снова ощутить те чувства, что транслировала восьмая. От воспоминаний у четвертой просто мороз по коже шел. Если бы только у них был собственный генер, то можно было действовать наверняка. Но был способ увеличить вероятность приобретения чужих способностей, Для этого надо было поглотить еще живую плоть. И какое удачное совпадение, что восьмая так сильно истощала. Хорошо, я пойду тебе навстречу и лично прикончу тебя. Но сделаем это так, как я хочу. Восьмая приподнялась и увидела, как под карикатурно маленьким антропоморфным корпусом четвертой раздвигаются складки кожи и обнажается большая круглая пасть, похожая на рот миноги. А я-то думала, как ты меня будешь без пищеварительного тракта растворять, у тебя же пасти нет. А оказывается, у тебя все есть, только не там, где должно. Лезь внутрь. Четвертая напряглась, раскрывая свою круглую пасть, в результате чего та стала похожа на трубу метрового диаметра с зубастыми стенками. «Я убью тебя одним укусом. Блин, как в сказке про Бабу-Ягу», — прохрипела восьмая, перевернувшись на живот и ползя в пасть четвертой. «Садись, Иванушка, на лопату, да полезай в печь. Что ты там бурчишь? Есть такое слово? Ностальгия, если тебе это о чем-то говорит». «Нет, не говорит», — ответила четвертая и всосала восьмую в рот как макаронину, когда та пыталась подтянуть себя, зацепившись за один из зубов. «Прощай, восьмая, ты была занозой в заднице, у тебя, кстати, отвратительный вкус. Прощай, четвертая, я тоже по тебе не буду скучать. Кстати, это вкус жидкой взрывчатки». Как только до четвертой дошло услышанное, она поспешила сплюнуть, но было поздно. Маша активировала суицидальную способность «Все мы немножко гиблинг», где, то во временном промежутке между перепиской Маши с администратором и возвратом четвертой. «Ты точно все запомнила? Смотри, не перепутай, лохудра». С занудством 80-летней бабки, которая собирается умереть девственницей, администратор все ту же затягивал гайки в мозгах Маши, при этом не особо стесняясь в выражениях. «Да пошел ты, козел! Ха, ха, ты мне еще спасибо скажешь и ноги целовать будешь. Ага, сейчас, снимай носки». Маша поспешила закрыть вкладку чата и вообще интерфейс. Чертов администратор полоскал мозги с профессионализмом существа, живущего уже не первое столетие. Он предложил ей самоубийственный, в прямом смысле слова, план спасения, основанный на применении ее способностей. Оказывается, Маша многого о себе не знала. Например, то, что личинке бессмертия все равно, в какой части тела возрождаться, при условии, если эта часть более... менее цела и не начала разлагаться, а в случае расчленения тела место возрождения является выборочным. То есть Маше не обязательно убегать целиком, достаточно того, что кто-то просто утащит значительную часть ее тела подальше, и она возродится, даже если основную часть тела сунут в рабочую турбину шаттла или сбросит на поверхность звезды. А также, чтобы не тратить попусту время и лишний раз не мучить резидента, администратор подкрутил кое-что в ее способностях. Очень благородно с его стороны. Теперь Маше не нужен был запас биомассы или виспена, чтобы сгенерировать в своем теле взрывчатую смесь. Но за все надо платить. Взрывчатые железы располагались в костяной короне и взяли необходимые им ресурсы со всего тела. Поэтому по завершению процесса Машино тело должно было походить на скелет, обтянутый кожей. Администратор настаивал на скорой ликвидации основного тела, в идеале сделать это минут через 10 сразу после прибытия помощи. Но у машины это были свои мысли, поэтому админу пришлось поделиться информацией еще. Он рассказал, как обвести четвертую вокруг пальца, а заодно немного рассчитаться со Зрой за седьмую. В том, что помощь прибудет, админ не сомневался, ощущение такое, что он либо видит будущее, либо послал помощь самолично. Маша сомневалась, что для сил, с которыми она имеет дело, есть хоть что-то невозможное. Что-то ей подсказывало, что при желании они и Амунас, зацепившийся прицепом Керриган, смогли бы свернуть в бараний рог. Только им это нафиг не надо. А корежить реальность и подстраивать нужные им события – это вообще рядовой случай, рутина. Вот захотели запихнуть человеческую душу в тело зерга. Сказано – сделано. А что им мешает запихнуть десятки тысяч душ в тела протоссов? Вот бы Артанис удивился, если бы спящие на корабле копье Адуна протоссы, пробудившись от сна в стазисе, осознали бы себя пришельцами из иных миров. Миллионы попаданцев, знающих лор, а ведь боги могут сделать это только чтобы поржать, или из любопытства. От своих фантазий Машу отвлек нависающий над ней гидролиск. Он просто стоял, смотрел и ничего не делал. «Кто ты?» – спросила Маша, когда разглядела разум в его глазах. «Я Колобок», – просто ответил гидролиск. «Но мне не нравится это имя. А как бы ты хотел, чтобы тебя называли?» «Колобок слишком длинно, мне больше нравится Кол». «Хе-хе, нет такого имени. Кол – это заточенная палка, добавь свое имя и получился Коул. Коул. Гидролиск повторил свое имя, слегка протягивая гласные и как бы пробуя это слово на вкус. Мне нравится. Почему ты пропал после того боя? Я не пропадал, я всегда был рядом, наблюдал за вами, ждал удобного момента. Для чего? Я хотел вас убить. А, даже так, ну, сейчас самый подходящий момент, но тебе стоит поторопиться, иначе можешь не успеть. Нет, в этом уже нет никакого смысла, вы труп. А у меня есть вопросы, на которые я хочу получить ответы. Как бы спешить мне некуда, делать тут нечего, спрашивай. Вы не боитесь смерти? Вообще нет. Почему? Я верю. ХМ нет, теперь уже точно знаю, что это не конец. Странный ответ, я не понимаю. Просто ты еще слишком молод. Потом поймешь. Наблюдая за вами, я понял, что вы относитесь к нам не так, как остальные матери стаи. Для них мы инструмент, а что мы для вас? Для меня вы тоже инструменты. Почему тогда есть отличия? Потому, что вы мои любимые инструменты. Любовь – это нонсенс. Ойли, скажи, почему ты хотел меня убить? Когда я осознал себя, я понял, что я ваш раб. Для меня единственным способом получить свободу было ваше убийство. Но после того инцидента с нападением стаи, мне удалось захватить тело умирающей матери стаи. Ее разум уже умер, а мозг еще нет. Каждый раз, когда я менял тело, я становился немножко сильнее. Та мать стаи была сильным псионом, ее сила досталась мне. Я понял, что мне хватит силы выйти из сети контроля и остаться невредимым. Я получил свободу, но я остался один. Это было неприятно, я вернулся в стаю под видом зерглинга. Снова находиться среди братьев было приятно, но я не мог выдать себя. Они также, как и я, когда-то были вашими рабами и обязательно выдали бы меня вам. Тогда я осознал, что все же обязан убить вас, чтобы принести свободу моим братьям. Теперь ты понимаешь, ты их тоже любишь, просто воспринимаешь это по-другому. Для тебя любовь – это чувство общности. Тебе нравится быть частью стаи, находиться со своими соплеменниками. ХММ, а у вас это иначе? Да, для меня это нечто более эгоистичное. Саша и третья, между ними есть связь, почему вы пощадили их обоих? Потому что не люблю убивать и по возможности стараюсь этого избегать. А ты, что я, у тебя было полно возможностей прикончить меня. В общине заразителей я была одна, и позже было много удобных случаев. А ты тянешь, дотянул до того момента, когда за тебя это сделает кто-то другой. Почему? Я наблюдал и у меня появлялись сомнения. Все началось с ваших слов, сказанных Епошке о том, что вы никого не держите и чтобы покинуть вашу стаю, надо только сказать об этом. А позже ваш разговор с седьмой, вы сказали, что убив дракона, она сама станет драконом. Тогда я подумал, что освободив братьев гиблингов, я решаю за них, не учитывая их мнение, тем самым я уподобляюсь обычным хозяевам сети контроля. Ну надо же, тогда я так и не смогла достучаться до седьмой, но оказывается, достучалась до тебя. Даже удивительно, как все это время ты был близко. Да, я был все это время рядом, я почувствовал ту странную волну, что ударила по всем зергам в гнезде, я видел смерть седьмой. Она, так же как и я, хотела другой участи для своих близких, но оказалось, что ее порывы были никому не нужны и она ошибалась. Может ли быть так, что моим братьям не нужна свобода? Скоро ты об этом узнаешь. Я не хочу, чтобы это было так, я не хочу, чтобы за них кто-то решал. Ну, тогда тебе придется мне помочь. Побег невозможен, вас сторожит дюжина гидролисков. Даже если удастся прорваться, они поднимут тревогу и вышлют за вами погоню. Я не готов пойти на такой риск. Нет нужды в риске. Забери мою руку и унеси к бонзаю. Этого будет достаточно. Так Коул и поступил. Когда четвертую взрывом размазало по стенам машиной темницы, он был уже далеко. Еще через день из руки вылез червяк размером с ладонь. Маше было непривычно осознавать себя такой маленькой в теле какого-то глиста. Теперь крохотный бонзай был размером с гору, такую вкусную и аппетитную гору, содержащую множество питательных элементов. Бонзай хоть и чувствовал в хищном червяке свою хозяйку, но старался держаться подальше, а то мало ли, заползет еще под панцирь. Жуткий голод мучил Машу всю дорогу к общине заразителей. Первое, что она сделала, это схарчила свою собственную руку и немного подросла. По пути немногочисленная свита из гиблинга и трех зерглинов подкармливала Машу как могла. В основном делали привалы и пускали ее попастись в крипе. Большая часть свиты разбежалась, когда Маша умерла, неразумные зерги почувствовали, что сеть контроля ослабла и инстинктивно вышли из нее, а ее офицеры, хоть и могли стать никому не подконтрольными, но предпочли сохранить верность своей королеве. Сейчас в свите Маши оставались только Кристина, Саша, Япошка, Бонзай и еще трое авторских зерглингов, дружок, Фрэнк, Жопокрыл. Последних трех удержал в своей личной сети контроля Бонзай, а так-то они тоже скорее всего сбежали бы. Погони они не боялись, у Эзры в гнезде царил тот еще дурдом, скорее всего усугубившийся после смерти четвертой. Кау вместе со всеми к заразителям не пошел, хотя, может и пошел, по нему никогда нельзя сказать точно, ушел он или захватил чье-то тело и теперь преспокойно бродит рядом. К тому моменту, когда маленький отряд добрался до заразителей, личинка уже набрала изрядный вес и окуклилась в яйцо. Ваши параметры изменены. Мать стаи 1 уровень, утроба 1 уровень, резервуар утробы 1 уровень, мышцы 1 уровень, панцирь 1 уровень, когти 1 уровень, дротики 1 уровень, интеллект 1 уровень, псионный потенциал 370 баллов, активные способности зерга, стрельба дротиками, инъекция стволовыми клетками, спячка, все мы немножко гиблинг. Пассивные способности зерга, аура матери стаи, дар Абатура, личинка бессмертия, активные способности псионика, манипуляции скрипом, подчинение зергов, повелитель кошмаров, отвод глаз, пассивные способности псионика, нет, эффекты, уникальная особь зергов, метка союзника, фракция заразителей, регенерация тела завершена, время в Хризалиде 28 дней, внимание, вы умерли и возродились, все отрицательные эффекты, приобретенные в прошлой жизни, сброшены. Все эволюционное развитие тела сброшено и приведено к изначальной форме. Все приобретенные линии развития ДНК сохранены в генокоде. Внимание! Вы уничтожили члена фракции стаи Эзры, вследствие чего на вас будет наложен эффект убивающее псионное давление. Внимание! Форма личинки бессмертия иммунна ко всем псионным эффектам. Внимание! Вы успешно преодолели эффект убивающее псионное давление и были исключены из сети контроля матери стаи Азры. Внимание! Вы исключены из стаи Азры. Контроль над телом возвращен. Маша без труда разломала скорлупу своего кокона и выбралась на свежий воздух. Она очутилась в пруде рождения. Правда, весьма своеобразном. Жидкость в нем имела мутно-серый оттенок. Видимо, сюда не добавляли виспен, из-за которого жидкость в прудах рождения приобретала зеленовато-прозрачный оттенок. Оригинальное, конечно, решение, без виспена она торчала в яйце 4 недели вместо одной, но по крайней мере, она не родилась размером с зерглинга. Посмотреть на вылупление своей госпожи собралась вся свита, даже зерглингов, заразители пропустили в свою обитель. Так мало того, что эта инвалидная бригада собралась, они еще из этого устроили церемонию, превратили оружейный хлам, который использовала Маша, в атрибуты власти. Свита стояла перед Машей полукругом, те, у кого были руки, протягивали Маше ее хлам. Саша протягивал винтовку призрака, а Кристина – пехотную винтовку, полуавтомат. Возникла небольшая возня, и Япошка потянул за собой Бонзая. Два клопа, один воинственный, а другой пафосный, доковыляли до Маши. «Я сохранил его», «Камрад старшая», Бонзея протянул лапку, на которой был привязан жетон Кристины-призрака. «Госпожа, сегодня великий день, мы снова едины с вами», затянул речи Япошка, «но наши воины разбежались, заразители требуют, чтобы мы покинули их обитель, а за пределами этой крепости полна угроз и опасности, нам некуда идти, что мы будем делать, госпожа». Маша отвязала от лапки Бонзея жетон и застегнула его у себя на шее, а потом ответила своему офицеру: «Мы будем мстить, мы будем воевать, личинка бессмертия,